Глава 32. Андрей. Из Казани Андрей вернулся под утро. Рейс короткий, всего 2 часа, и очень неудобный по расписанию. Из Пулково вылетели в 1:30 ночи, выгрузились, загрузились и назад. Всю ночь без сна. Пришел домой, умылся и сразу рухнул спать. Проснулся от Дашкиного голоса. Она с кем-то разговаривала по телефону. «Не спишь?» — вошла она в спальню. На ней был красный, отороченный буа, пеньюар. «Сколько времени?» — Андрей разлепил глаза. «Уже 1:30?» Девушка села у изголовья, провела пальцами по его волосам. «Кофе приготовить?» «Потом. Я еще посплю». Морозов натянул одеяло повыше. «Андрюш, ты не забыл? Мы сегодня собирались...» Ее голос приобрел просительные нотки. «Куда?» — пробормотал Андрей. Вот он, недостаток совместной жизни. «На стендап. Я билеты заказала». «Даш, давай в следующий раз. Спать хочу». «Мы с тобой никуда не ходим», — насупилась Дарья. Ответом ей была тишина. «Андрей, перед концертом мы собирались пойти в магазин. Мне туфли нужны». «Сходи одна», — сквозь сон сказал Морозов. «Я хочу с тобой», — обиженно прошелестела девушка. «Попозже». «Позже — это значит в другой раз», — перевела она с его языка. «В чем я поеду в отпуск?» «Отпуск в среду. Еще успеешь». «У меня во вторник Самара с разворотом», — напомнила она. «Скинь мне тогда денег». «Ладно», — буркнул из-под одеяла Морозов. Ляджина застыла в ожидании. «Андрей!» Он обреченно потянулся за телефоном. Когда за Дарьей закрылась дверь, Андрей, поворочившись еще 1/2 часа, поднялся с постели. «Достало уже», — злился он. Весь сон растрясла. Морозов думал, почему Даша его раздражает. Не потому, что она нарушила привычное одиночество. Он раньше жил с Вероникой, и она ему не мешала. Алиса оставалась в его квартире на 2 дня. При мысли о Свешниковой Андрей погрустнел. «Наверное, теперь Алиса чья-то жена». Андрей специально больше не заходил в соцсети, чтобы не расстраиваться. Он не знал, вышла ли Алиса замуж или нет. На Дашу только сегодня что-то нашло. В остальное время она вела себя иначе. Готовила еду, прибирала в квартире. Едва проснулся, она уже кофе несет. Секс в любое время дня и ночи. Такое услужливое поведение называется демоверсия. На этот раз Дашка потеряла самообладание. Устала постоянно вытягиваться в струнку. В среду он на 3 дня летит в Дубай. Даша под его командировку взяла выходные и оформила служебные билеты. Жить планирует с ним в номере. «Подходящее время с ней распрощаться», — решил Андрей. Он даже повеселел. Подруга поедет со своим большим чемоданом, который привезла в его дом. Чемодан так и стоит теперь в спальне. И по всей квартире то тут, то там — разложены ее вещи. После Дубая они с ней разъедутся по своим домам. Быстро она к нему подселилась. Когда Ляджина с чемоданом возникла на его пороге, на вопросительный взгляд пояснила. «Там косметика. Останусь у тебя на ночь, если ты не против». Был уже поздний вечер, подразумевался секс. Естественно, если девушка у него переночует. Для того, чтобы считаться косметичкой, чемодан был великоват. Но Морозов не стал спорить. Андрей пообедал или поужинал приготовленным подругой пловом, выпил чаю с лимоном. Спать уже хотелось не так сильно. Коротко звякнул телефон. Морозов лениво бросил взгляд на экран. Сообщение от Даши. Фото туфель и подпись. «Нравится?» «Да блин, пофигу», — отмахнулся он. Знак вопроса. 3 знака вопроса. «Андрей, ответь мне!» Морозов нехотя напечатал. «Норм!» «Андрюша, надо еще 5 ТР». Отправив ей деньги, Андрей открыл корпоративную программу документооборота, с помощью которой до сотрудников авиакомпании руководство доносило информацию. Положение по топливу, он пробежал глазами документ, нажал «Ознакомлен». «Что там еще?» За сутки поступило 2 документа. «Предписание». Андрей кликнул следующий файл. В связи с нарушением схемы захода штраф 1,5 миллиона рублей. Постановление отстранить КВС Морозова А.К. от выполнения полетов до завершения служебного расследования. Директор летного отряда, число, подпись. Прежде чем нажать «Ознакомлен», ничего не понимая, он несколько раз перечитал документ. Из предписания следовало, что месяц назад он, Морозов Андрей Константинович, выполняя рейс Ереван-Санкт-Петербург, при взлете нарушил схему. Проступок более чем серьезный. Окажись на пути другой борт, взлет мог закончиться катастрофой. Морозов попытался вспомнить детали ереванского рейса. Летели ранним утром, то есть поспать перед вылетом не удалось. Он еще был простужен, вероятно, ночью поднялась температура. За границей санчасть они не проходят. А в Пулково Андрей о своем нездоровье врачу не сказал. Напротив, при осмотре старался не кашлять, чтобы допустили к работе. Последнее является отягощающим обстоятельством. Про простуду лучше никому ни слова, даже в неформальном разговоре. Морозова прошиб пот. С ним подобный казус случился впервые. Он даже не заметил, что нарушил. Летел себе спокойно в Пулково. Никто и слова не сказал. Второй пилот, малоопытный парень, год как после училища, тоже ни ухом, ни рылом. Ереванский диспетчер сдал. Поступил диспетчер по инструкции. Злиться нужно только на себя. Но почему вонючка прилетела только через месяц? Не понимал Андрей. Хотя чем он недоволен? Целый месяц после нарушения он летал. Сейчас как уволят его с волчьим билетом. Если повезет, отделается переводом во вторые пилоты. Для командира перевод во вторые морально тяжел. Но лучше летать в правой чашке, чем быть списанным на землю. Пятница, 4 часа, эскадрилья уже закрыта. Его ждут для разбирательства в понедельник. Хотелось скорее узнать подробности того злосчастного рейса. В куцем предписании информации весьма мало. Еще 2,5 дня. Этак никаких нервов не хватит. Морозову захотелось это с кем-нибудь обсудить. Написал другу, не отвечает. «Наверное, летает», — решил Андрей. Второй тоже молчит. Третий занят в семейном кругу. Когда надо, никого нет. Пить нельзя. При расследовании отправят сдавать анализы на наркотики. Алкоголь в свободное от работы время не запрещен и должен будет уже выветриться, но на всякий случай следует от него воздержаться. В авиации ведь как? Когда встает вопрос о взыскании, в зачет идет все, начиная с летного училища. Не привлекался, инструкцию соблюдал, ходил по форме. Молодец. Есть шанс отскочить. Имеются нарушения, а вот это залет. Все огрехи, на которые в штатной ситуации начальство закрывает глаза, во время разбирательства могут сыграть решающую роль. Морозов сидел в своем видавшем виды «Вольво» на 7-й линии Васильевского острова. Порывистый ноябрьский ветер гонял вдоль дороги недонесенный до урны мусор. Андрей гипнотизировал взглядом часы на приборной панели автомобиля. 20:57. Аптека сегодня работает до 9 вечера, плюс время на сборы, учет товара или как у них принято заканчивать рабочий день. Итого она освободится примерно в 9:30, прикинул Андрей. Морозов думал подвести Ирину до дома и по дороге поговорить. Ему как никогда нужен был человек, способный выслушать, с кем можно обсудить или просто вместе помолчать. Неважно, что Ира далека от авиации. Рядом с этой женщиной воздух как будто бы разряжается и становится очень светло и уютно. Даша только делает вид, что слушает. На самом деле его проблемы ее не волнуют. Ляджина всецело занята собой, а он сам интересен ей лишь как средство для достижения цели. Сейчас она мысленно уже у теплого моря. Андрей представил реакцию подруги, когда та узнает, что его отстранили от полетов. В Дубай он не полетит, и Дашкины планы на совместный уикенд у моря рухнут. Ее порвет от злости. Морозов заметил, пойди что ни по сценарию, Даша выходит из себя. Правда, быстро прячет свои эмоции и продолжает излучать позитив. Ляджина – мастер режиссировать досуг. С одной стороны, это удобно. Не надо ни о чем думать, все уже продумано, забронировано, подготовлено. Ему остается лишь оплатить. С другой стороны, дико бесит. Он, словно марионетка в руках кукловода, играет навязанную ему роль. Хочется спонтанности, а не роялей в кустах. Хочется вести, а не быть ведомым. Он, в конце концов, мужик. Андрей понимал подругу и нисколько ее не осуждал. Каждый устраивает свою жизнь, как умеет. Даше 32, пора создавать семью. Он для нее выгодная партия. Своя квартира в Петербурге, официальная зарплата выше среднего, в анамнезе никаких жен и детей. Бортпроводник – далеко не самая приятная работа. Девчонки так устают, что при первой возможности устраиваются отдыхать, где придется. Как-то в одном из ночных рейсов, в котором он летел пассажиром, чтобы не гонять проводников, Андрей пришел за водой сам. Отодвинул шторку и увидел, как прямо на полу, вытянув уставшие ноги, спала проводница. Мало кто из бортпроводников работает в небе всю жизнь. Уж ему, пилоту, известна изнанка этой тяжелой работы. Выйти замуж за летчика с его хорошей зарплатой для стюардессы означает решение всех ее проблем. Ляджина его заарканила и подводит к браку. Очень торопится, чтобы запланированное не сорвалось. Даша – девушка нервная, и создается впечатление, что ее подгоняет жизнь. Она и губы красит порывистыми, широкими мазками, будто за ней кто-то гонится. Дарья небрежно разбрасывает вещи, обувь снимает, словно стряхивает ее с ног. Вспомнив о своей роли идеальной хозяйки, девушка тут же кидается все прибирать. Промаявшись до вечера, Морозов поехал к Ирине. Телефона не знал, в ее аптеке никогда раньше не был. Помнил только, что Ира работает где-то на седьмой линии. Судя по данным из интернета, на седьмой линии находилась только одна аптека, две другие – на пересечении улиц. После забега по магазинам Дашка вернулась с ворохом покупок, когда он уже собирался ехать на Васильевский. «Смотри, что у меня есть!» – возбужденно щебетала девушка. Она подхватила несколько пакетов и скрылась с ними в ванной комнате. «Даш, мне надо идти!» – сказал Морозов через дверь, но девушка его не расслышала. «Еще пару секунд!» – крикнула она, наводя красоту. Мягко закрылась входная дверь. Пружинистой походкой атлета Андрей направился к лифту. «Сюрприз!» – выпорхнула Дарья из ванной. На ней были все в стразах туфли на высоченных каблуках, дерзкие в крупную сетку белые чулки и кипенно-белого цвета прозрачное белье. Она хотела еще купить фату, чтобы получился образ невесты перед брачной ночью, но передумала, решив, что к мысли о браке Андрюшу сначала следует подготовить. На часах 21:15. Морозов не сводил взгляда с выхода из аптеки. «Вдруг Ира тут больше не работает? Или сегодня не ее смена?» – паниковал он. Пару раз порывался зайти в аптеку. В половине десятого, когда оттуда никто не вышел, подошел к входу и дернул ручку. Заперто. «Уже ушла?» «Но тогда почему включен свет?» Он попытался заглянуть в аптеку сквозь жалюзи, но зазоры были настолько узкими, что в них ничего не было видно. Может, свет на ночь не выключают в охранных целях? Много раз звонила Даша. Забросала сообщениями. «Ты где? Когда вернешься?» Разговаривать с ней не хотелось. Потерять Дашу Андрей не боялся и с легким сердцем на время заблокировал подругу. Его мысли занимала Ирина. «Может, сотрудники выходят через черный ход?» – осенило его. Андрей метнулся искать вход со двора. Только Морозов дошел до арки, ведущей во двор, дверь аптеки открылась, и из нее вышла Ирина. Андрей ее сразу не признал. В оливковом пальто, в изящных сапожках, из-под пушистой махеровой шапки кокетливо выбивались волнистые локоны. На лице легкий, подчеркивающий достоинство макияж. Ирина бросила взгляд куда-то вперед и улыбнулась. Из припаркованной Toyota Ей навстречу вышел респектабельный мужчина лет 40-45. Уверенной походкой хозяина жизни он подошел к Ире, поцеловал ее в щеку, после чего парочка уселась в автомобиль и укатила в сторону набережной. Морозов стоял как пришибленный обухом. Что это было? Еще в мае, когда они гуляли в ночи, у Иры, по ее словам, никого не было. А теперь есть мужчина. Судя по машине, мужчина очень состоятельный. Ему, простому пилоту, с его жалким окладом, с таким не тягаться. А Ира-то как преобразилась. Из бледной моли превратилась в стильную девушку. Ее вид говорил о наличии у нее вкуса и умении носить вещи. Не оголив и кистей рук, Ирина излучала волну сексапильности. Движения плавные, женственные, манящие. И в то же время в ее облике читалась недоступность, возбуждающая больше всего. Это не Дашка с ее губами-варениками и гардеробом «Pick me girl». Андрей удрученно сел в свою колымагу и рванул с места. Два удара под дых в один день – это слишком. Определенно, без спиртного сегодня не обойтись.